Хотя в разговорах между учителем и учеником современная политика почти не затрагивалась, не только из-за умения Паттера молчать и сдерживать себя, но не меньше и из-за боязни младшего быть втянутым в дипломатические и политические дела. Политическая позиция и деятельность бенедиктинца пронизывала его изложение всемирной истории настолько, что в каждом его мнении, в каждом его прикосновении к путанице мировых передряг проглядывал и практический политик. Нечистолюбивый политикан, не правитель, не вождь, о нет, и не карьерист, а советчик и посредник, чья активность была смягчена мудростью, а целеустремленность – глубоким пониманием несовершенства и нелегкости человеческой природы. Но муж, которому его слава, его опыт, его знание людей и обстоятельств и не в последнюю очередь его самоотверженность и личная безупречность – дали немалую власть. Обо всем этом Кнехт, впервые приехав в Мариафельс, ничего не знал. Даже имя Паттера было ему тогда незнакомо. Большинство обитателей Касталии жило в политической невинности и наивности. Нередко и в прежние эпохи, свойственных ученому сословию. Активных политических прав и обязанностей там ни у кого не было. Газет почти не видели. И если так велось у средних касталийцев, то еще больше страшились современности политики, газет, умельцы игры, которые считали себя истинной элитой провинции и всячески старались ничем не омрачать легкую, утонченную атмосферу своей учено-артистической жизни. Да и явился Кнехт в монастырь в первый свой приезд не как эмиссар, а только как учитель игры, не обладая никакими другими знаниями политического характера, кроме тех, что преподал ему за несколько недель мсье Дюбуа. По сравнению с той порой он был теперь, конечно, гораздо осведомленнее, но отнюдь не избавился от отвращения владельца к занятиям современной политикой. И если, общаясь с отцом Яковом, он сильно развился и натарел и в политическом отношении, то произошло это не потому, что Кнехт почувствовал такую потребность, подобно тому, например, как он прям-таки пристрастился к истории. Нет, произошло это невольно, как бы невзначай.